Скоропечать на Левинсона. 1900 год, Фёдор Шехтель. Скоропечатня состоит из двух корпусов: производственного в глубине участка и редакционно-издательского, выходящего на красную линию переулка. Мы поговорим о последнем. Этот проект Шехтеля непосредственно предшествовал особняку Рябушинского, поэтому здесь мы можем проследить трансформацию Фёдора Осиповича как архитектора от готики, которую он предпочитал в последнем десятилетии XIX века, к модерну. От готики зданию досталась сложная композиция с обилием увенчанных шатрами башен, напоминающих крепостные, красно-белая цветовая гамма, геральдический витраж в эркере. А вот детали уже модерновые. Взгляните хотя бы на остроумные фонари в виде цветов чертополоха или изящно прорисованную входную группу. А если бы мы могли заглянуть внутрь, мы бы увидели уже совершенно модерновые интерьеры, спиралевидную лепнину на потолке. Такую же можно встретить в построенном на 4 года позже доме Бальё, работы Антонио Гауди. И лестницу, ниспадающую волной, старшую сестру той лестницы, что мы видели в особняке Рябушинского. Оригинальный элемент оформления фасада — шрифтовые композиции. Это уже не просто вывески. Они выполнены в технике лепнины, а значит, неотделимы от здания и становятся полноправным архитектурным элементом, вроде барельефа. Такой декор не лишен символизма. Все-таки типография — это место, где бумага украшается шрифтом, а значит, можно украсить шрифтом и фасад. Любопытно, что этот прием перекочует в архитектуру авангарда. Вспомните огромные шрифтовые панно на доме Моссельпрома на Арбатской площади или Бахметьевском гараже. Смотрите маршрут «Разобраться в архитектурном авангарде». Любопытный барельеф расположен в левом верхнем углу фасада. Он изображает не каких-нибудь символических печатников прошлого, а самых обыкновенных рабочих типографии. Об этом говорит типичная примета фабрик рубежа веков — ременная передача от общего вала к станку. Можно сказать, что этот рельеф — один из ранних образцов монументального искусства на производственную тематику, так хорошо знакомого нам по советским годам. И, наконец, вишенка на торте — это сторожка охранника слева от редакционного корпуса. Посмотрите, как она вписана в ансамбль, как ее односкатная кровля и мощный фонарь создают плавный переход к основному зданию. Нам, москвичам 21 века, остается только позавидовать тому, какое большое значение в Москве эпохи модерна придавали даже вспомогательным постройкам.